Я выучился на летчика и облетел чуть ли не весь свет. И вот 6 лет тому назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. В первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Я вскочил, протер глаза и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Но что ты здесь делаешь?» А он опять попросил тихо и очень серьезно: «Пожалуйста, нарисуй барашка». Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал. Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся. «Ты же сам видишь, — сказал он, — это не барашек. Это большой баран. У него рога». Тут я потерял терпение, нацарапал рисунок и сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. «Вот такого мне и надо!» «Как ты думаешь, много он ест травы? Ведь у меня дома всего очень мало». «Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такого уж и маленького», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Как-то я спросил: «Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка?» Он помолчал в раздумье, потом сказал: «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, конечно, если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать, и колышек. Ведь если ты его не привяжешь, он запредет неведомо куда и потеряется». Тут мой друг рассмеялся. «Да куда же он пойдет?

забыли эту истину. Но ты не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали услышал его голос. Ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди. Сегодня ночью я туда приду. И после недолгого молчания: а у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться. Я остановился. Сердце мое сжалось, но я все-таки еще не понимал. Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. На песке, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка. Из тех, чьей укус убивает в полминуты. Нащупав в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку и скрылась меж камней. Я подхватил маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш?» — воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал: «Я рад, что ты нашел, в чем была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой». «Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что мне удалось исправить самолет. Он не ответил. Он только сказал: «И я тоже сегодня вернусь домой, хотя это гораздо дальше и гораздо труднее». Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, и однако мне казалось, будто он ускользает. Его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш!» Но он тихонько засмеялся. «Сегодня вечером мне будет куда страшнее». И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели? Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». И он засмеялся. «Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!» Вот это и есть мой подарок. Как так? У каждого человека свои звезды. Одним они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды. Ведь там на небе будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. И он засмеялся. В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым шагом, решительным шагом. «А, это ты?» — сказал он. «Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, что я умираю, но это неправда. Видишь ли, мое тело слишком тяжелое, мне его не унести. Тут нет ничего печального». Я молчал, и он тоже замолчал, потому что заплакал. Потом он сказал: «Знаешь, моя роза, я за нее в ответе, а она такая слабая. У нее только и есть, что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира». Я сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал: «Ну, вот и все». Помедлил еще минуту и сделал только один шаг. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Потом упал медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки. Прошло уже 6 лет. Понемногу я утешился. То есть, не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. и все звезды тихонько смеются, словно 500 миллионов бубенцов. Если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню, не спешите, помедлите немного под той звездой. Если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. И вот тогда я очень прошу вас, не забудьте утешить меня. Скорее напишите, что маленький принц вернулся!